Только он хотел добавить, что в жизни весельчак никогда не выглядел столь привлекательно и благородно. Но на то, что жадитовая куколка перехватила мой взгляд, мне было наплевать. «Все ясно», — сказала она, так лукаво, как будто уличила меня. «Вы двое можете идти». Когда мои земляки покинули комнату, юная госпожа продолжила. «Говоришь, вы друг друга недолюбливаете. Не иначе тут замешана девушка. Полагаю, этот красивый и знатный юноша перешел тебе дорогу. Поэтому ты коварно устраиваешь для него свидание, зная, чем все это может кончиться». Бросив выразительный взгляд на сделанные мастером Питскуитлем изваяние гонца Ейяк Нецтлина и садовника Ксали Отли, я заговорчески улыбнулся и сказал: «Мне бы хотелось думать, что я оказываю услугу всем троим, моей госпоже, моему господину Патли и самому себе». Жадеитовая куколка весело рассмеялась. «Ну, значит, так тому и быть. Я не против, но тебе придется самому устроить, чтобы он прибыл сюда». Я взял на себя смелость приготовить письмо на самые лучшие выделанные оленьей кожи. Там все указано, как обычно. Полночь, восточные ворота. Но сомневаюсь, что если моя госпожа поставит на этом письме свое имя и вложит в него перстень, Пактли прибудет сюда на той же лодке, которая доставит ему послание. «Ты просто умница, выполняй», — сказала она и отнесла письмо на низенький столик, где стояли горшочек с краской и камышинка для письма. Поскольку в Мешико не принято давать девушкам образование, жадеитовая куколка, разумеется, не умела ни читать, ни писать, но, будучи особой высокого происхождения, могла, по крайней мере, изобразить символы своего имени. «Сейчас пойдешь на причал и отыщешь мой Акали. Отдашь послание кормчему и скажешь, чтобы отправлялся на рассвете. Я хочу, чтобы господин весельчак был здесь уже завтра ночью». Платли и Чимали, как казалось, поджидали меня снаружи, в коридоре, желая предостеречь. «Ты хоть понимаешь, что затеял, крот?» — спросил Платли дрожащим голосом. «Хочешь увидеть, что ждет господина Пактли?» — сказал Чимали чуть более спокойно. «Пойдем, посмотришь». Я последовал за ними по каменной лестнице. Мастерская была прекрасно оборудована, но поскольку находилась в подвале, и днем и ночью освещалась плошками и факелами, отчего сильно смахивала на темницу. Статуи оказалось несколько, но две из них я мгновенно узнал. Статуя раба по имени Ябриту Величия была уже вылеплена в полный рост. И Чималий начал раскрашивать глину специально смешанными красками. «Ну, просто один к одному», — сказал я, не покривив душой. «Госпожа же, да и твоя куколка наверняка будет довольна». «Ну, уловить сходство не составляло труда», — скромно ответил Тлатли. «Тем паче ты мог работать на основе твоего превосходного рисунка и лепить глину, имея под рукой настоящий череп». «Но мои наброски черно-белые», — заметил я. «И даже такой мастер, как Питскуитль, не сумел найти нужные краски. Чималье, я восхищаюсь твоим талантом». И вновь я говорил весьма искренне. Изваяния Питскуитля были раскрашены традиционно. Для открытых частей тела неизменно цвета меди, волосы черные, ну и так далее. У Чималии же оттенки кожи варьировались, как это бывает у живого человека. Нос и уши самой малости потемнее, чем остальное лицо, щеки чуть более розовые, и даже черные волосы переливались, приобретая каштановый оттенок. «После обжига в печи цвета сольются, и все будет еще лучше», — сказал Чимали. «Вот взгляни-ка сюда, крот». Он обвел меня вокруг статуи раба и показал вытесненный снизу символ сокола, знак Тлатли. А под ним красовался отпечаток кровавой ладони Чимали. «Да уж тут не ошибешься», — промолвил я равнодушным тоном, перешел к следующей статуе. «А это, наверное, будет сама утонченность. Думаю, крот, тебе лучше не называть вслух имена моделей», — натянуто отозвался Тлатли. «Это было больше, чем просто имя», — сказал я. Пока что полностью были готовы лишь голова и плечи женщины. Они прикреплялись к шесту на той же самой высоте, что и при жизни, ибо опорой им служил собственный скелет несчастной красавицы. «С этой особой у меня возникают затруднения», — заявил Тлатли. Он говорил равнодушно и профессионально, словно не знал, что создает изображение недавно погибшего человека. «Это стал мой первый рисунок, набросок, сделанный на рыночной площади. Твоего рисунка вкупе с черепом вполне достаточно для работы над головою, ну а колотль, каркас, даст мне представление об основных пропорциях тела. Но Что значит каркас? Интересовался.